Глава 12. Контракт, наконец, был подписан. И Антон со Светланой, спросив разрешения, засобирались. Первым уехал Антон, которому повезло, и он покинул квартиру без дополнительных наказаний. Свете повезло меньше, или наоборот, больше. Пока она ждала машину, ей задавали вопросы, но она так и не смогла объяснить, как же получилось, что она встала на колени перед Милой. Она так и не вспомнила, как все это произошло. Ее голова не соображала и была забита мыслями о члене Антона. Ну а когда за ней приехала машина, она поблагодарила обоих за вечер и такой важный контракт, поклонилась и бодро пошла. В лифте она радовалась тому, что познакомилась с Антоном, и тому, что у Никиты именно такой характер. Только он мог перед самым выходом приказать ей сесть попой на анальную пробку, которую она не вставила в машине. «Судя по выражению лица, ты удивлен?» — спросила Мила у Никиты. «Удивлен? Не то слово», — ответил он, рассматривая ее. «Тебе разве Юля ничего не рассказывала?» «Что не рассказывала?» Мила улыбнулась и села в позу лотоса, заматываясь в плед и доставая из-под него платье. «Я так поняла, ты не был в курсе, что я в фэм-дом-клубе у нас в Питере являюсь практикующей госпожой. Забери, пожалуйста, не хочется вставать». «Нет, я не в курсе», забирая платье. «Но я узнал тебя почти сразу, как только ты вошла переодетая», вешая платье на спинку стула, ответил он. «И ты не в курсе, что мы собирались открывать с Юлей в Москве подобный клуб, только БДСМ. Мартини будешь?» спросил Никита, удивленной информацией. «Ты не знаешь, что это такое?» засмеялась она. «Нет, мы не обсуждали это с ней, но я примерно знаю, что это такое. Хотя я сегодня увидел, как это. А я почему-то думала, что она рассказала тебе». «Нет, а сок будешь?» Опять проявил он заботу. «Если не сложно, налей гранатовый». «За льдом сходить?» «Нет, Никит, не нужно. Присядь, давай серьезно поговорим. Я надеюсь, это никак не повлияет на наши с тобой отношения и на твои отношения с Юлей». «Нет, что ты, все в порядке. Я нормально к этому отношусь. Просто как-то неожиданно все это». Успокоил ее Никита, садясь на диван рядом с ее черными трусиками, которые выглядели смешно на большом, как аэродром, белом диване. «Представь, как я офигела, когда увидела Антошку. У меня за мгновение пролетело миллион мыслей в голове. Я даже забыла, что в халате. Ты, кстати, извини, что я влезла в твои дела. Я надеюсь, у тебя не будет проблем». «Конечно, не будет. После сегодняшнего контракта у меня, надеюсь, вообще не будет проблем. Тем более с начальством», — улыбнулся он и продолжил. «А вот тебя мне нужно будет убить. Извини». «В смысле?» Не понимая, шутит он или нет, испугалась она. «В прямом. Убить». Пауза переходит в улыбку. «И съесть, чтобы никому не досталось», — рассмеялся он. «Дурак». «Да ладно тебе, мне очень интересно, как ты поняла, что вообще происходит?» «Ладно, ты узнала Антона, но как ты поняла, в каких я отношениях со Светланой? И как тебе пришла идея сделать то, что ты сделала?» «Когда я пошла курить, он пришел и рассказал мне кратко, почему он здесь». «Вот сука языкатая! Хуже телок! Я сразу понял, что ты не сама догадалась, что Светка может быть моей сучкой». «Твоей кем?» — выпучила она от удивления глаза. «Он же тебе рассказал, ты говоришь». Напрягся он. «Он не говорил мне о том, что она твоя сучка, ты что?» «А как же ты узнал тогда, что ее можно унижать?» Пытался выяснить он, понимая, что уже сам спалился. «Он не говорил мне о том, что она нижняя твоя. Он просто мне сказал, что у вас важные дела. Я спросила, будут тебя доменячить? Ну так, в шутку». А он сказал «нет». Но разъяснил, что приехал в надежде потрахать ее за свою подпись. Он не мог этого скрыть, так как он мой раб. Никита вопросительно глянул. Ему надо было спасать свою жопу и объяснять, почему не предупредил, что собирается спать с женщиной. Никита слушал ее и думал, как он мог так спалиться. «А тебя, кстати, не отталкивает от меня, как от женщины после увиденного и услышанного?» Обратно включила Мила его голову. «Нет, что ты. Я бы, если честно, и не подумал, что ты такая милая и аккуратненькая. А такая прям ух. Если тебе нравится, то почему бы и нет? Я сам не святой». Ну, не то чтобы прям нравится. Скорее, жизнь заставила, и вроде стало получаться. Я после развода пообещала себе, что больше не дам себя в обиду и не дам прикасаться к себе мужикам. «Я заметил», — ответил Никита, расстроившись. Ведь его предположение о том, что она не дала Антону только потому, что здесь был он, развеялось как дым. «Вот и нашла себя там, где я сейчас нахожусь. И знаешь, абсолютно не жалею. У меня к мужикам такое же отношение, как и у тебя, я так поняла, к сегодняшним бабам». «Ну, я заметил, ты опытная уже, раз Светку мою железную на колени поставила за полминуты и в бараний рог скрутила в присутствии меня». «Да в том-то и дело, ты понимаешь? Я когда узнала, что от того, трахнет он ее или нет, зависит многое, а главное, поставит он подпись или нет, решила рискнуть, чтобы тебе помочь и попытаться уговорить поработать, так сказать, в паре. Ну и там уже...» «То есть ты тоже, как и я, подумала, что он хотел побыть госпожой?» Удивился и снова запутался Никита. «Ну так, я охренела, когда я сказала псу ползти ко мне, а он, как зомби, плюхнулся на пол. Главное, так быстро, что я думала, разобьет колени. Приползла, а я решила не теряться. Я до сих пор не верю, что все это было. Но вот смотрю на тебя и понимаю, что еще как было. Было. Ты бы видел ваши лица, когда я вошла. Да ну, я сначала обалдел от червяка, потом от тебя. Ты, кстати, сказал, что именно тогда узнал меня. Ты про что? Твой червяк болтает много. Поэтому, ладно, все хорошо, что хорошо заканчивается. Правда. Начало третьего, хорошего понемногу. Пойдем, может быть, спать, а то я сегодня замотался». «Конечно, пойдем», — согласилась Мила. Совершенно не стесняясь отсутствия трусиков, но зачем-то прикрывая грудь рукой, она встала и сказала, подтягивая чулок. «Чур, я первая в душ, ты не против?» Он хотел обнять ее такую офигенно сексуальную, но это было сказано таким голосом, что ей не хотелось отказывать. «Разве можно тебе такое отказать?» Ответил он, чувствуя, как снова встает его член. Естественно, у каждого из них были свои мысли и о прошедшем дне, и о его продолжении. А кое-кто вспомнил даже про далекое прошлое. Никита, пытаясь отвлечься от стояка, хотел встать и сложить плед, оставленный Милой в кресле, но увидел ее туфли. Один из них лежал рядом со вторым, стоявшим чуть сбоку от стула, с которого свисало шелковое платье, и решил, что вся эта сексуальная картина с небрежно брошенными женскими вещами неплохо вписывается в интерьер его холостяцкой квартиры. Отбросив мысль с наведением порядка, он снял рубашку и откинулся спиной на диван. Этот огромный диван с подушками он купил себе вместе с телевизором для более удобного и приятного просмотра фильмов. Да и что скрывать, для сексуальных утех. «Юлечка, сестренка, ты меня с детства сюрпризами не перестаешь удивлять. Что тогда, что сейчас. Вроде выросли уже, а ничего не меняется». Перебирая мысли, он заметил, что лежит в тишине, хотя телевизор включен. В попытке, не вставая и не открывая глаз, найти пульт, который лежал где-то сбоку, он раскинул руки, но вместо пульта под руку ему попались скомканные трусики Милы. Мила не спеша нежилась под струйками душа. Никита был уже не маленький мальчик. Она тоже взрослая девочка и прекрасно понимала, что после такого ни один мужик не удержится. Как можно удержаться, когда под боком умница, красавица сексуальная, голая, да еще и очень развратная девочка? Понимая все это, она ждала его, ждала, что он придет и возьмет ее так, как ему хотелось весь вечер. О том, что у них рано или поздно будет секс, она решила еще в аэропорту. Мила знала, что Никита красавец. Не Брэд Питт, конечно, но не урод точно. Знала, что не алкаш, не наркоман, и главное, он свободен. Поэтому еще когда они с Юлей определились, что поедет в Москву именно она, было решено, что она будет просто обязана с ним встретиться. В аэропорту Мила убедилась, что ее тело реагирует на него, так же, как и в то время, когда, играя на скрипке, она думала о нем. Тогда она придумывала, как встретиться с ним. Один раз у нее даже получилось через Юлю договориться о встрече, но, успешно выполнив задуманное, она испугалась идти дальше. Так со временем ее влюбленность и прошла. Вот теперь, глядя ему в глаза, Она понимала, что не прошла. Влюбленность бережно хранилась, скрытая от посторонних глаз на полочках ее, как оказалось, развратного мозга. Поэтому она ждала, что он приедет и возьмет ее. Но, несмотря на его взгляд, возбуждение, похоть и желание в его штанах, которое видела Мила, уходя в душ, специально игриво виляя голенькой попой, Никита не шел. Прождав по ощущениям некультурно долго, она буркнула что-то себе под нос и, замотанная в полотенце, вышла с намерением появиться со словами: «Кто это у нас здесь такая культурная зануда? Милую Милу не хочет». Вся такая заведенная, приближаясь к гостиной, она четко расслышала звуки секса, но это не остановило ее. Даже наоборот. Сгорая от желания, она вошла и увидела стояк Никиты. Он лежал на спине и не заметил ее. Но его кубики пресса, накачанная грудь и громкие стоны девушки манили ее. И босые ножки сами понесли малышку к нему. Член или сосок? Думала Мила, тихонько подкрадываясь. За красной подушкой, на которой он лежал головой, было свободно полдивана. Так увлечен порно? Ага. По-любому специально не реагирует. И порно включил. Издевается гад. Ведь знает, что телевизор наполовину стены, и это будет первое, что я увижу. Действительно, гостиная была большой, и при входе в нее в глаза сразу бросался телевизор, а потом уже справа траходром, слева красивый белый стол и такие же белые стулья. Дальше пальма и стеклянная стена с видом на Москву. Она отвлеклась на экран. Девушка держала в руке член, лежа на боку рядом с партнером, и целовала его в сосок. «Решено. Заскочу сзади и укушу за сосок», — подумала Мила, словно кошка, становясь коленями на угол дивана и, еле-еле переставляя ручки и ножки, подобралась к нему как можно ближе. «Медленно или напрыгнуть», — решала она под громкие стоны из телевизора. Мила готовилась оригинально застать Никиту врасплох. «Ты что, дура, Мила, хренью всякой занимаешься», — беззвучно сказала она и потянулась рукой к его волосам. «Не скучаешь тут, я смотрю?» Погладив волосы, сказала она и вздрогнула. Вздрогнула от протяжного стона эффектной грудастой брюнетки, которые резко ввели в попу член. А Никита молчал и даже не шевелился. Скорее всего, он был сильно увлечен девушкой, которую видел перед собой во сне. Никита уснул, переключая каналы с пультом в руке, и вряд ли видел, что включил порно. Но, похоже, во сне он увидел кого-то того, на кого поднялся его член. «Вот это фиаско, блин», — сказала Мила и увидела, что в руке у Никиты зажаты ее трусики. «Никита, ты спишь?» — шепотом спросила она. Никита ответил ей тихим посапыванием. Пульт ей удалось достать из руки, а вот трусики нет. Как только она попыталась забрать свое, Никита сжал их сильнее и что-то пробормотал во сне. Видимо, грозно объявил, что это теперь его. Засыпала она под впечатлением и довольная настолько, что в голове не было развратных и пошлых мыслей, только картинка из гостиной, которую будет сложно забыть, и с прижатой рукой к мокрой щелке.